Марина Комарова. Кобра клана Шингай. Мастер. Часть первая. Граница. Глава 1. Карп, плывущий против течения, может стать драконом. Японская пословица. Руины школы Гадзен встретили меня неприветливо, укоризненным молчанием и слепым взглядом обгоревших стен. Никогда бы не подумала, что место, где я провела учебный год, может иметь такой вид. Сколько цуми тут было, как много людей уцелело. Я потянула высокий ворот рубахи, надетый под доспехи. Они сейчас казались тяжелыми и неудобными, хотя еще недавно были еще очень ничего. Черный лес, черная земля, черное дыхание смерти, которое оказалось так близко с теми, кто мне был дорог. Оставалось только молиться плетунье, чтобы остались живыми Саки и Чоу, потому что пока нет полных данных о выживших после последнего нападения. Я задрала голову, посмотрев на серое небо. Горло перехватило. Ощущение, что солнце сгорело и навсегда превратилось в пепел. И теперь оно будет падать, падать, падать с неба на мертвую землю. Сейчас я не была Аской Шингай, наследницей клана, хозяйкой края гроз. Сейчас внутри с немым горем на все взирала ученица школы Гадзен. Лишь по стечению обстоятельств и странной усмешки удачи, оказавшаяся в безопасности, когда тут гибли ее соратницы и учителя. «Где-то был раньше император Шунский Ксакаран», — прошептала я одними губами. «Почему не вызвал всех раньше?» Перед внутренним взором пронеслись воспоминания о прибытии в Шихон. Блистательная столица Тайоганори, где все живут в своем мире. Конечно, Кисараджу – огромный и прекрасный город, но Шихон – это все. В прямом смысле слова «все». Император, словно заправский коллекционер, собирает здесь все лучшее – драгоценности, возможности, людей. Едва мы въехали, как я почувствовала стягивающуюся на горле удавку. Казалось, что со всех сторон за нами наблюдают. Это было бы смешно, если бы до этого меня не предупредил Ичига. Смотреть в оба, не верить тому, что говорят, улыбаться так, чтобы верили. И никогда, никогда не показывать истинных намерений, даже тем, кому кажется, можно доверять. Шихон – это бездонная лазурь, это золото, которое ослепляет всех, кто решает, что можно быть беспечным. Весь город будто дышал императорской рёку. Мне даже стало немного интересно, каково тут жить, чувствовать, что ты принадлежишь не совсем себе. Церемоний в честь наследницы клана Шингай никто не устраивал. Для управления я была выпускницей школы Гадзен, вкладывавшей средства в мое обучение. Законы Тайоганори гласят, все равны в служении императору. Поэтому нет разницы, кто я – бесклановая девочка с восточных окраин или представительница одного из кланов. С одной стороны, это было неплохо. Была возможность не думать про оставшиеся дома проблемы и Рюйюичи. С другой я помнила их слишком хорошо. Учитель Коджи хорошо постарался, развивая мою память. Отряд, в который я попала, направили сразу в школу Гадзен. Поначалу я обрадовалась, что увижу старых знакомых, но когда приехала, я сделала рваный вдох. В школе Токугава повезло больше, там хотя бы уцелела пара корпусов, здесь же только обломки. И спасатели до сих пор пытаются достать тех, кого завалило во время нападения. Я отлучилась осмотреть склад, на котором мы когда-то с Сату нашли таблички о Мёдзи. По странному стечению обстоятельств здесь уцелело аж три стены. Ну ладно, две с половиной. но все равно очень неплохо. Подойдя к одной из них, я нарисовала кандзи слепок и прижала к камням. Поначалу ничего не происходило, но потом кандзи засиял мягким фиолетовым светом, впитывая в себя рёку и, возможно, оставшиеся чары. У меня всего лишь второй кю мастера кандзи, но вдруг что-то получится прочесть. К тому же тут может быть та, кто сумеет помочь в расшифровке образов. Я упорно не хотела думать о том, что учительница Тахико погибла. Надо возвращаться в школу Токугава, там все подготовлено для ночлега. А завтра будем выдвигаться на разведку. У меня была надежда, что директор Тецуэ там же. Просто ему совсем не до встреч со всеми прибывающими сюда отрядами. Коджи настоял на том, чтобы поехать со мной, и я не возражала. Его знания и умения точно пригодятся. Ну и уж если что пойдет не так, то он всегда сможет сообщить об этом Ичиго не как официальное лицо, а как учитель его сестры. За спиной что-то зашуршало. Выхватив катану, я резко обернулась. Замерла, прислушиваясь к окружению. Нет, вроде бы ничего опасного. Здесь территорию зачистили. Даже если какой Цуми пробрался, то долго не продержится. В отряде были сильные чарователи, которые сразу накинули защитную сеть заклинаний на двор школы Гадзен. К тому же у меня настроение было «Шимата, не горюй», поэтому попадаться на глаза не стоило. Кстати, о Шимате. Эйтара пока что остановился в маленькой квартирке на окраине Кисараджу, неподалеку от храма Ашаршу. Оставаться в поместье Шингаев отказался наотрез, но обещал в случае непредвиденной опасности приехать. Ичиго был убедителен. Если бы Рюйюичи был хоть в половину столь убедителен, как мой брат, я бы уже давно была замужем и нянчила тройню. Шорох сменился пыхтением. Так, это уже совсем не по-демонически. Я сунула камешек кандзи в карман и осторожно двинулась вперед. Замерла у стены склада, а потом резко выскочила за угол. «А-а-а!» Ворох собранных растений разлетелся в разные стороны, а передо мной, хлопнувшись назад, сидел целитель Изаму. «О!» — сконфуженно произнесла я и кинулась к нему. «Простите, простите, я думала, это Цуми». «По-моему, ты не думала!» — заворчал он, хватаясь за мою руку и с кряхтением поднимаясь с земли. «Аска, я не сомневался, что ты обязательно выкинешь какое-нибудь здрасте». Он был прежним колобком мочи-мочи, который бухтит на нерадивых учениц. Бледнее, чем обычно, да и под глазами залегли темные круги. Неудивительно, ведь тут надо сейчас лечить и лечить, но без серьезных ранений. И это стало причиной того, что я, не задумываясь, стиснула его в крепких объятиях. «Аска!» — охнул он от неожиданности. «Ты явно стала сильнее!» «Я тренируюсь каждый день», — гордо ответила ему. «Рада, что вы целы!» «Рад, что с тобой тоже все в порядке», — улыбнулся он. «Еще б так не пугалась старого несчастного хромого целителя. Было бы замечательно». «Хромого?» — насторожилась я. «Подвернул лодыжку», — отмахнулся он. «Давай, помоги мне это собрать, нужно для отваров». Я быстро присела, подбирая длинные стебли с узкими листочками. Никогда такого не видела. Впрочем, в целительстве я разбиралась чуть меньше, чем никак. «Что тут было?» — спросила, передавая ему растение. Официальная версия у нас, конечно, была, но вот слова очевидца не помешают. «Да лучше бы не было», — вздохнул он, качнув головой и вытирая щеку рукавом коричневого хаори. «Лето, каникулы, передышка. Дополнительные занятия идут, но не так, как в учебный год. Часть учениц уехала в Нодзу, чтобы заработать немного денег». Вдох, от которого мне стало не по себе. «Нодзу больше нет. Это повезло только тем, кто поехал еще дальше». Мы занимались обыденными делами. Директор Тэцуя проводил совещание. Часть учениц убирала территорию у корпусов. Высаживали новые растения в саду. И тут Изаму резко замолчал. Я не торопила. Но он сумел взять себя в руки и продолжил. Это было похоже на черное цунами, Аска. Их было очень много. Цуми хлынули со всех сторон, словно очень давно этого ждали, и тут, наконец-то, прорвались. Во все школы по линии соприкосновения с лесом. Я нахмурилась, анализируя услышанное. Ждали. «Как вы сумели выжить?» задала один из самых волнующих вопросов. «Лазарет хорошо защищен», — ответил Изаму. «Поэтому его огибали. Впереди было куда больше легкой добычи». Я вздрогнула. Девочки в саду, у корпусов, учителя в лесу, оказавшиеся на дневной медитации. Мы связали собранные стебли веревками. Это было разумнее, чем тянуть их в руках, рискуя рассыпать снова. «Знаешь», — тихо произнес Изаму, глядя перед собой на землю, «я слышал, что граница прорывается тогда, когда грехи в империи становятся просто невообразимого размера, настолько большого, что люди этого не осознают. И тогда боги посылают им предупреждение. А если не действует и оно, то стирают всех с лица земли и наступает новая эпоха». «То есть, по-вашему, эпоха Гадо подходит к концу?» — уточнила я, поднимая вязанку растений. «По крайней мере, так пишут в хрониках», — пожал он плечами. «Цуми — воплощение греха. Чем больше зла, тем сильнее и разнообразнее цуми, тем с каждым разом их все труднее убить». «А вы умеете с оптимизмом смотреть в будущее», — проворчала я. «Солнце заходит, давайте двигаться к школе. Если тут кто-то вылезет из руин, приятного мало». Изаму не возражал, подхватил свои травы и последовал за мной. Я кусала губу, понимая, что боюсь услышать ответ, но упустить такую возможность для расспросов нельзя, поэтому все же осторожно уточнила. «Видели ли вы среди уцелевших Чоу, внучку Амёдзи, и Мисаки, мою одногруппницу?» Изаму задумался. Кажется, я серьезно озадачила его вопросом. Хотя, скорее всего, ему было просто не до этого. Если он и запомнил кого, то только тех, кто попадал к нему в наспех сооруженный лазарет на новом месте, то есть в школе Токугава. «Вот вроде бы мельком видел эту мелкую, как бабочка-лиственница. Не могу утверждать с уверенностью, но, надеюсь, с ней все в порядке». А Мисаки Изаму покачал головой. «Не видели или видели?» — затаив дыхание, уточнила я. «Не видел». Не тот ответ, который хотелось бы услышать. Но в любом случае это неоднозначное «она мертва». Значит, не стоит терять надежды. Мы приблизились к воротам школы. Сейчас это было жалкое подобие того, какими они были. Можно лишь по памяти проходить здесь, считая, что это выход. В свое время именно через них я въехала на коне Санта. И здесь же сбивал мою реку Эйтару, которая полетела совсем не туда. «Видит трехрукий, нам будет нелегко», пробормотал он под нос. «Трехрукий? Ах да, Изаму из клана Юичи. Там почитают именно его. Единственное божество, с которым я еще не встречалась», появилась странная мысль. И тут же поморщилась. «Если он такой же затейник, как остальные, то спасибо не надо. Тут еще Дайски с костылем себя толком не проявил. Так что...» «Переживем», — бодро сказала я. «Толпа Цуми не такая большая проблема, какая может с нами случиться». Изаму покосился на меня. «А ты умеешь приободрить, Аска. Так умеешь, что хочется бежать на уцелевший балкон школы Токугава и прыгать головой вниз». «Утешаю, как умею», — буркнула я. «Могли бы похвалить за старание. Изаму издал звук, походивший на смешок и фырканье одновременно. Я сделала вид, что оскорбилась, и перевела взгляд на лес. Между деревьев стояло существо, от вида которого вдоль позвоночника пронесся холодок.